вчера после очередного звонка в приемную рейхсмаршала, Скоропадский неожиданно похолодел, испытав острый приступ ужаса. Он точно разделял свое чувствование. Страх он познал в молодости. Он теперь ничего уж не боялся, годы не те. Страшатся только молодые и несостоявшиеся. Ужас — это категория другая, старческая. В ней есть нечто от бездны, от безответности. Помру, а что потом? Тьма и безмолвие? Именно размышления о конце, который неумолимо приближался, были связаны в представлении Скоропадского с ужасом. Он вчера не сразу понял, отчего холодный ужас родился в нем. Но потом, поняв, трясущимся пальцем, завтра же к невропатологу, машинально решил он, в старости безо всего можно жить, только без здоровья нельзя. Набрал номер Канариса и попросил аудиенции. Тот справился о здоровье, поинтересовался, по-прежнему ли Гетман выдерживает 5 сетов на корте, но принять старика отказался, сославшись на чрезмерную занятость и предстоявший вскоре вылет по делам. Скоропадский долго сидел у аппарата с закрытыми глазами, а потом вызвал машину и поехал в РСХА. После 2 часов унизительного ожидания его принял Шелленберг. «Генерал, ради бога, откройте правду», — попросил Скоропадский, отказавшись от предложенного кофе. «Данила поехал по Европе с вашей санкцией?» «Мы не даем санкции», — улыбнулся Шелленберг. «Мы даем рекомендации. Санкции дает аппарат партии». Скоропадский испытал жалость к себе, ощутив, а особенно остро ощущают только безвозвратно утерянное, молодость этого самого юного 30-летнего генерала СС, и свою одинокую старость, и свою былую молодость, которая всегда жестока к старикам, и смежил веки, словно бы не удержав налитой их тяжести. «Вы в ссоре с сыном?» «Скорее утверждающе, чем спрашивая», — сказал Шелленберг. «Иначе Данила, как добрый сын, успокоил бы вас. Он поехал, учитывая интересы не только вашего националистического движения, но и тех, кто вас традиционно поддерживает». «Значит, не всегда жестока молодость», — облегченно вздохнул Скоропадский. «Зря я так о нем сразу понял отца, успокоил». Вчерашний ужас он испытал от того, что, получив вторичный отказ от секретаря Геринга, подумал, а вдруг сын Данила, разругавшийся почти со всеми прежними друзьями, решил поменять курс. «Зря в Лондон, Мадрид и Вашингтон не собираются. Такое не скроешь. Да и друзья не дадут скрыть. Всякие там Красновы, Бескупские, Граббы не преминули бы немедленно простучать по знакомым адресам. Они все от зависти стаканы грызут. Им всем приходится просить у здешней власти. И лишь он, Гетман, ничего ни у кого поначалу не просил. Потому что вывез после революции из Киева икон, золото и картин музейных на 3 миллиона марок. Я борец за белую идею», — часто говаривал он. «А те наймиты, те служат». «Что ж я себе-то эдак лгу?» — изумленно подумал Скоропадский, вспомнив давние свои слова и изумился этой неожиданной мысли. А может быть, не столько он мысли этой изумился, сколько тому, что поймал себя на лжи. Раньше он жил отдельно от лжи, пропуская ее мимо, не фиксируя на ней внимания, принимая ложь как некую объяснимую и понятную необходимость. И лишь сейчас, испытав ужас, а после облегчения и легкость, и слезливую любовь к бешеному Норовом сыну, он понял, что все эти долгие годы с 19-го, когда ему еще и 50 не было, До нынешнего, когда стукнул восьмой уже десяток, он постоянно лгал себе. Осознанно лгал.